Глава 35. Айка. Март, год назад. Весна началась под девизом «Не разлюби ближнего своего». Видит Бог, я очень стараюсь. Но сосуд моего терпения с каждым днем все больше напоминает дуршлаг. Совсем не просто сохранить жизнелюбие, когда долгожданная весна начинается с морозов и лютых метелей. Любимая семья озабочена лишь тем, как меня накормить, а собственный предательский организм категорически отвергает все ранее любимое и привычное. Благо, хоть работу не отвергает. Вот ею и спасаюсь. Маленькое агентство недвижимости «Айкин дом» – моя гордость, отдушина и мое тихое безопасное убежище. Здесь я значимый и уважаемый человек. Никто со мной не спорит, не смотрит на меня с жалостью и не караулит возле туалета. Здесь я директор. Правда, штат пока не полностью укомплектован, поэтому я еще так себе бухгалтер, некомпетентный юрист, очень добросовестная уборщица и лучший риэлтор. Ну и, собственно говоря, единственный работник в моей скромной, еще очень молодой конторе. Но это ничего, были бы стены, а постояльцы – дело наживное. За стены спасибо моему папе Паше. Хотя собственное агентство я запланировала уже давно и непременно справилась бы сама, и папа это тоже знает. «Дочек, я даже не сомневаюсь, что ты способна справиться с чем угодно, но было бы глупостью платить за аренду чужому дяде, когда у твоего отца в избытке подходящих помещений для офиса, не находишь?» «Нахожу, конечно. И не воспользуюсь я такой возможностью, первая назвала бы себя непроходимой дурой, потому что швырять деньги на ветер – это не про меня. Деньги – это моя слабость. Лишь один минус удручает меня на рабочем месте. После недавнего ремонта сильно воняет краской. Правда, папа и Алекс говорят, что это очередные чудачества моего организма, и якобы сами они ничего не чувствуют. Да как это можно не учуять? Едва войдя в офис, я затыкаю нос и пулей мчусь в свой кабинет, где распахиваю настежь окно. Падаю грудью на подоконник и вдыхаю, и выдыхаю. Фух. Жадно дышу холодным ветром и колючим снегом. Хорошо. Сегодня вообще на редкость удачный день. Только что я провела отличную сделку, а еще получила целых 2 задатка. И все это я успела провернуть до полудня. Даже раньше, когда я была полна силы и энергии и работала по 12 часов в сутки, такой день я сочла бы счастливым. Но сейчас я похожа на полудохлую пчелу, и мне очень сложно вспомнить, каково это просыпаться бодрой и голодной, есть с аппетитом и танцевать с нунчаками после долгого трудового дня. Совсем недавно моя жизнь мчалась галопом, теперь же время ползет невыносимо медленно, позволяя мне прочувствовать каждую мучительно прожитую минуту. И все же у меня есть отличный повод для радости, и я считаю, что сегодняшнюю прибыль надо отметить. А по такому случаю у меня имеется подходящее лакомство. Даже при одной мысли о нем тошнота начинает отступать, и когда я извлекаю из сумки вожделенный оранжевый апельсин, рот наполняется слюной. Пол царства за одну дольку. Мобильник издает тревожный сигнал. Это у меня на папу теперь такой. Кто бы мог подумать, что брутальный красавчик Рябинин станет вести себя как безумная наседка. В своей заботе он даже страшнее Алекс. Звонит мне по 10 раз на день, спрашивает о каждом шаге и за руль не хочет пускать. Более того, он каждый раз сопровождает меня к врачу. К женскому врачу, между прочим. А мне же неудобно. Но больше всего достало, что все норовят упрятать меня в больницу, потому что это постоянно и настоятельно рекомендует врач. Много он соображает, этот шарлатан-паникер. Козе понятно, он просто пытается сбросить с себя ответственность. Пусть сама туда укладывается. Зато на сегодняшнее УЗИ я согласилась по доброй воле. В конце концов, я не враг своему малышу. Это он, похоже, видит во мне врага, поэтому старательно отравляет каждый мой день. Но ничего, ничего, мы еще встретимся. «Да, пап», — отвечая на звонок, стараясь скрыть раздражение. «Ну а чего? Время часа, а он уже 4-й раз звонит. Чуть показ мне не сорвал своим беспокойством. Айчик, ты где?» «В Караганде». «Я в офисе, пап, но уже еду домой». «Вру, конечно. Мне еще надо поработать, но ведь Рябинин как пить дать примчиться с водителем, чтобы сесть за руль моего танка. А я что, инвалид, что ли?» Но спустя полчаса Пал Лис все же выкурил меня из офиса. Так и не дал сосредоточиться, без конца проверяя, как я доехала. Никаких нервов не хватает, пришлось ехать. Но обижать папу я не могу. Я очень его люблю. Потому и терплю его закидоны. По дороге домой слушаю Стешкин щебет. Младшенькая, к счастью, пока не знает о скором пополнении нашей семьи, а иначе она звонила бы чаще, чем папа. Почему-то я уверена, что новости ей понравятся, и Стефания станет рваться в Воронцовск. Потом я обязательно буду рада, но сейчас, прямо сейчас, меня едва хватает, чтобы выдержать все ее новости. «Да нормально этот Денис, только скромный слишком», — смеется Стешка. «Представляешь, всю неделю мне о погоде, о путешествиях заливал, и только вчера в первый раз решил поцеловать». «Куда поцеловать?» – насторожилась я. «Ты чего, Ай? В губы, конечно!» – удивляется она и хихикает. «Не в попу же!» А нечего удивляться, знаю ее таких скромников. Начинает о погоде, о путешествиях, окончает вот с такими последствиями. Я вспоминаю, каким терпеливым и выдержанным был Кирилл. И наш первый головокружительный поцелуй. И первый секс. Через 5 секунд после первого поцелуя. Из тягучих воспоминаний меня выдергивает чей-то свирепый сигнал клаксона и Стежкин оклик из динамика. «Да пошел ты, звонарь!» Посылаю воздушный факт нетерпеливому водиле и возвращаюсь к сестренке. «Знаешь что, Стеж, в следующий раз, как только твой скромник раскатает губы для поцелуя, двинь ему по яйцам как следует». Дома меня встречает только бегемот. Вот кому мое положение до лампочки, а вовсе не кажется интересным, поэтому он вечно путается под моими ногами. Алекс из-за него уже разок пропахала носом ламинат. Странно, а чем таким она занята? Голос сестры доносится из глубины дома, но мне навстречу она так и не вышла. Иду на звук и обнаруживаю Алекс в гостиной. Она смотрит на меня растерянно и как будто испуганно. «Я сейчас посмотрю», — бормочет она в трубку и, зажав ладонью микрофон, обращается ко мне. «Это тебя». И, помолчав несколько секунд, произносит одними губами. «Это Кирилл». «Кирилл?» Сердце вдруг ёкнуло больно и тоскливо. Ногти непроизвольно впились в ладони, а взгляд заметался в поисках зеркала. «О, Господи, ну что за истеричная дура? Зеркало-то мне зачем?» Не дождавшись от меня реакции, Алекс подошла сама и приложила мобильник к моему уху. «Алло», — говорю в трубку, но сама совершенно не слышу свой голос. «Айка», — выдыхает Кир. «Айка моя, где ты, моя маленькая? Скажи мне, я приеду прямо сейчас. Не могу больше тебя не видеть». И я не могу. Слово сказать не могу. И вздохнуть.